шила шубки разным дамочкам, платья нарядные. Те не скупились, платили за ее золотые руки сполна. Но к 40 годам загрустила Надежда, потому что последнюю надежду иметь ребеночка потеряла. Поселилась в сердце незнакомая ей раньше тоска. Петь перестала, улыбаться, выйдет во двор, сядет на скамеечку и смотрит, как на площадке малыши возятся в песочнице. А дома все из рук валится, слезы в глазах поминутно. И все мужа уговаривает: давай возьмем малыша, вырастим, тогда и стариться не страшно, и умирать не жалко. Не потянуть нам маленького, говорил ей Николай Семенович. Куда нам в таком возрасте пеленки стирать, ночи не спать? А мы возьмем большенького уже, но не совсем взрослого, а 3-леточку. Кончилось тем, что подали они заявление на усыновление. Долго собирали справки, потом ремонт затеяли в квартире. Одну комнату под детскую отвели, игрушек накупили. И вот долгожданное: приезжайте. Они не стали разглядывать малышей, которые смирно играли в комнате, куда их пригласила заведующая. Вошли и наткнулись сразу на мальчика с удивительными серыми глазами и светлой головушкой. «Ах, Коля!» В глазах Надежды Семеновны блеснули слезы. «Посмотри, как он на тебя похож!» «А тот и сам глаз от малыша оторвать не может. Хочет к Надежде повернуться, сказать что-то. Да никак!» А мальчик тем временем бросил машинку без колес, которую возил по полу, оглянулся на них, встал, пошел навстречу, протянул к ним руки. «Это все равно как судьба», — тихо сказал Николай жене и поднял мальчишку на руки. Надежда обняла их обоих, и они замерли все на минуту. И вдруг, то ли от нетерпения, то ли от того, что объятия были непривычно крепкие, мальчишка сильно укусил Николая Петровича за руку. Тот поморщился, едва не выронил свое сокровище, посмотрел на ребенка внимательней, а тот улыбался лукаво, словно приглашая поиграть. Николай Петрович удивился. «Ишь ты!» Разглядывая отпечаток детских зубов на предплечье. Но Надежда уже не слышала его. Она уже тянула мальчишку к себе, спешила радостно к заведующей выслушивать дежурные поздравления и, оглядываясь, торопила: «Ну же, Коленька!» «Да-да, наверное, это судьба», — повторил он и пошел следом. Несмотря на досадное происшествие, он радовался не меньше жены. Только вот радость смешалась с беспокойством. С беспокойством, которого он никогда не знал раньше, и от которого так и не смог избавиться потом, до самой смерти. Будущее этой семьи уже притаилось за поворотом, и его оскал был недобрым. Может быть, именно дыхание грядущего почувствовал тогда Николай Петрович. Бог весть. Только вот если бы Надежде кто-то сказал в то пасмурное утро, что в этот день она выбрала вместе с сероглазым малышом смерть и для своего мужа, и для себя, она бы прокляла предсказателя. Она ведь несла домой на руках долгожданного ангела, самого настоящего ангела, который должен был одарить их с мужем долгожданной радостью. Жанна узнала, что брата усыновили только вечером. Она испустила звериный вопль, бросилась почему-то на подружку, рассказавшую ей об этом. Девчонки, ставшие свидетельницами этой сцены, заступились за девочку. Однако справиться с Жанной было не так-то просто. Дралась она, как зверь, и ее отправили на гауптвахту. Со стервенением, драя дощатый пол туалета, Жанна молча глотала слезы. Она перестала есть и разговаривать с воспитателями. На прогулке убегала от всех в дальний угол площадки, заросшей кустами жасмина. Садилась на корточки, обнимала колени, да так и сидела, тихонечко раскачиваясь. О чем она думала? Ни о чем. Горе ее было огромным и тяжелым. Ей казалось, что оно вот-вот раздавит ее, и она с непонятной жаждой ждала этого часа. Однажды, сидя, как всегда, в одиночестве, раскачиваясь,